Глава 5. «О, ты проснулся!» — обрадовалась я. «Я тебя граблю. Вставай, поможешь». Вэнь Дин всегда был рад, когда рядом происходило что-то интересное, да и отношения у нас с ним были хорошие, поэтому он без колебаний подскочил с кровати и подобрался ко мне. Его глаза напротив моих блеснули любопытством, и я обрадовалась, что сделала верный выбор. Мы почти одного роста. Его одежда точно мне подойдет. «Мне нужны мужские вещи», — громким шепотом оповестила я. «Что-нибудь неприметное». «А, сбегаешь!» — тут же смекнул он и, направившись к шкафу, который, кстати, оказался совсем не там, где я думала, наполовину нырнул туда. Я подобралась и устроилась сбоку, подсвечивая шкаф магическим огнем. «Держи!» Мне в руки полетели штаны, ханьфу и плащ. Все черного цвета. Подойдет. Сноска. Ханьфу. Китайское традиционное одеяние. «И мужские заколки», — напомнила я. «Мои собственные, с цветочками и бабочками, выдали бы меня за версту». «Вот!» Вэнь Дин выдал мне кожаные шнурки для волос и простую металлическую заколку. «Спасибо, братец, ты меня просто спас!» Благодарно прошептала я и уже было двинулась к выходу, как вдруг заметила, что он и не думает ложиться, а вполне целенаправленно достает вещи теперь уже себе. «Ты куда это собрался?» — подозрительно спросила я, вспомнив, что я вообще-то старшая сестра, которая должна оберегать его от неприятностей. «Провожу тебя чуть-чуть, ты же совсем не знаешь дороги», — оповестил меня братец, и я согласно кивнула, повеселев. «Ура, кто-то хотя бы выведет меня из города». Переодевшись в своей комнате, я на миг остановилась перед зеркалом. Я была достаточно симпатичной, с удлиненными к виску глазами и светлой кожей, и парень из меня получился слишком смазливый. Но все же, если не приглядываться, меня можно было принять за тощего мальчишку. Опять же, я никогда не отличалась излишним весом и формами, и вещи брата оказались мне даже большеватыми, удачно скрывая то, чего у парней быть не должно. В черной мужской одежде, с перемотанным шнурком высоким мужским хвостом, я казалась себе похожей на таинственного убийцу из секретного клана, и меня вдруг охватило воодушевление. Я непременно доберусь до школы и стану заклинательницей. Брат ждал меня у ворот с лошадьми в поводу. Приложив палец к губам, он подбородком указал на безмятежно дрыхнущих охранников в сторонке и, приложив руку к воротам, осторожно их толкнул. Деревянные створки на миг окутались красным маревом заклинания, но все же с легким скрипом распахнулись. Я выдохнула, только сейчас поняв, что не дышала все время, пока он открывал ворота. Да, хорошо, что брат отправился провожать меня. Он, в отличие от меня, знал открывающее заклинание, на которое были настроены наши ворота. Мне бы пришлось перелезать через стену. Миг спустя мы уже шагали по ночной дороге, ведя лошадей в поводу, чтобы поменьше шуметь. Жили мы на самой окраине, но все же, к тому времени, как мы, петляя, выбрались из города через какой-то пролом в городской стене, я от волнения чуть не посидела. Интересно, как бы моему жениху понравилась такая невеста, ему подстать? «И откуда ты знаешь такие пути, братец?» За городом я осмелилась разговаривать почти в полный голос. «Разве приличному человеку подобает знать тайные выходы из города?» «А разве приличному человеку подобает сбегать со свадьбы?» — ответил он вопросом на вопрос, и я возмущенно отозвалась. «Видел бы ты моего жениха! Из него уже песок сыпется! И вообще, я же всегда собиралась стать заклинательницей. «А, ты поедешь в школу?» — догадался брат, и я бросила на него испуганный взгляд. «Только не проболтайся!» — предупредила я. «И вообще, не говори, что видел меня!» «Обижаешь!» — оскорбился Вэньдин. «Только с тебя протекция, дорогая сестрица. Познакомься там со всеми, а через пару лет я тоже к тебе приеду». «Да пожалуйста!» — я несказанно обрадовалась. «Если бы он уехал со мной прямо сейчас, я обрадовалась бы еще больше. Но в школы заклинателей брали уже на определенном уровне формирования ядра, до которого мой легкомысленный братец еще не добрался. Приезжай!» Вэньдин, кивнув, скомандовал забираться на лошадей, и я кое-как запрыгнула в седло. До этого верхом я ни разу не ездила. Пару часов мы молча скакали по дороге, и от лошадиных копыт поднимался пыльный след, медленно оседающий за нашими спинами. «Всё, мне пора поворачивать, если хочу вернуться домой до рассвета». Осадив лошадь, Вэньдин указал мне на абсолютную темноту впереди. «Вон твоя школа, в тех горах. Только...» Он замялся. «Я тебя не выдам, но отец и сам догадается, куда ты сбежала. Надеюсь, к этому времени я уже буду ученицей, принесу клятву наставнику, и меня не смогут просто так забрать», — вздохнув, призналась я. Обняв братца на прощание, я взгромоздилась обратно на лошадь, и мы разъехались в разные стороны.